Мы неэффективно расписываем рабочие дни, неэффективно лечим и неэффективно ведем бухгалтерию. В заключении процитирует она Барри Хеллоу. Я возражу, что лечим мы вполне пристойно. Да, но мы недостаточно времени уделяем просветительской деятельности, парировала Бетси. Мы должны подробнее рассказывать пациентам о профилактических мерах, которые помогают укреплять здоровье зубов и десен. «Профилактические меры на хлеб не намажешь», — отвечу я. «У нас тут клиника, а не школа». «Я знаю, что у нас не и вообще. По сравнению с другими клиниками мы уделяем целую кучу времени рассказам о профилактических мерах. Но вспомните, Бетси, с кем нам приходится иметь дело? С людьми, с ленивыми, ограниченными идиотами, которых даже под дулом пистолета не заставишь чистить зубы после 4 бокалов Мерло. И все ваши старания коту под хвост, сколько бы вы ни рассказывали о профилактике этим бездельникам, что с трудом удосуживаются вспомнить про запись к врачу и притащиться сюда, точно их мама отправила собирать игрушки. Все коту под хвост. Вы слишком плохого мнения о человечестве. Пропустив ее слова мимо ушей, я продолжу. А ведь мы просим о такой малости. Руки почти не требуют никакого ухода. Ноги тоже. Нос время от времени нуждается в небольшом внимании, как и сфинктер. И это все. Неужели так трудно следить за собственным ртом в обмен на хорошее самочувствие и настроение? Даже карликовые шимпанзе ловят друг у друга блох и вшей. Неужели нельзя быть хотя бы как карликовые шимпанзе? О, опять вы завелись. Да послушайте же, что вам говорят. Методы Барли Хеллоу доказанные. Если следовать предложенной им программе из 12 шагов у нас... Так, минуточку. Я куда-то записала. Не утруждайтесь. Я знаю. Зубы будут сиять здоровьем и белизной, а пациенты начнут сами расписываться в нужном месте. Красота! Да этот клоун даже не стоматолог. Я прошу разрешения использовать некоторые его методы в работе нашей клиники, скажет миссис Конвей. От нас что-то потребуется? От некоторых, да. Совсем немного. В числе этих некоторых есть я? Возможно. Тогда ни в коем случае. Я сознательно держался подальше от социальных сетей. У меня не было своего сайта, не было аккаунта в Фейсбуке. Впрочем, иногда я гуглил самого себя и всякий раз натыкался на одни и те же 3 отзыва. Один разместил я сам, один выпросил у Конни, а третий написал аноним. Конечно, я прекрасно знал, кто этот аноним. Он долгое время отказывался платить за оказанные ему услуги, и в итоге, дав ему множество последних шансов, я обратился в коллекторское агентство. Вообще-то я, как и вы, терпеть не могу коллекторов. Тактика у них простая. В открытую и исподволь обращаться с тобой, как с полным неудачником, пока окончательно деморализованный снисхождением и замученный хулиганскими выходками, ты не заключишь сделку, чтобы, не дай бог, тебя опять не вытурили из Мейсис. Подумайте-ка, вы когда-нибудь встречали живого коллектора в неформальной обстановке? Нет, конечно. На вечеринках они все превращаются в колл-менеджеров и оценщиков страховых убытков, так что я, поверьте, разделяю вашу нелюбовь. Но этот гад задолжал мне $8000. Я честно сделал свою работу. Благодаря мне, вы только послушайте, благодаря мне эта сволочь снова смогла жевать пищу. Уж хотя бы за материалы мог бы заплатить. А он что? Сделал такой график платежей, чтобы выплачивать мне по 20 баксов в месяц, а затем тут же вылил на меня ведро грязи, якобы из благородных побуждений, дабы предостеречь добрых людей от обращения к бракоделу и вору. Мало того, этот аноним утверждает, что у меня козявки в носу. Нет у меня никаких козявок. Я нарочно перед каждым приемом иду в туалет и изучаю свои ноздри в зеркале. Это профессиональная этика, если хотите знать. Но теперь мир убежден, что у меня в носу есть козявки. Если кто-нибудь перед походом к новому врачу решит почитать отзывы в интернете, как думаете, выберет ли такой человек клинику, где стоматолог сдирает с пациентов три шкуры за плохую работу и вдобавок посыпает их своими козявками? Нет. Однако на свете нет такой организации, к которой я мог бы обратиться с требованием удалить лживый отзыв. Поэтому примерно каждый месяц я гуглил самого себя, неизбежно натыкался на отзыв анонима и громко бронился, чувствуя себя оклеветанным, а миссис Конвой говорила: «Хватит гуглить самого себя». Порой она спрашивала: «Что вы имеете против людей?» Допустим, я сидел за столом на ресепшене и заполнял бумаги. За этим столом у нас несколько крутящихся офисных кресел. Подняв голову, я отвечал: «Что я имею против людей?» «Я ничего не имею против людей». Тогда она говорила: «Вы сознательно избегаете общества окружающих». Я поворачивался к ней на стуле, смотрел на нее внимательно и спрашивал: «Кто это избегает общества окружающих?» «У вас нет сайта», — говорила она, «и даже странички на Фейсбуке. Никакого присутствия в интернете. Барри Хэллоу пишет...» «И за это вы обвиняете меня в нелюдимости? Потому что у меня нет аккаунта на Фейсбуке? Я лишь пытаюсь сказать, что Барри Хэллоу советует любому малому бизнесу иметь присутствие в интернете. Это увеличивает приток клиентов. Доказано. Больше я ничего не пытаюсь сказать». «Нет, пытаетесь, Бетси. Если бы не пытались, то не стали бы попрекать меня отсутствием аккаунта на Фейсбуке». «Вы неправильно истолковали мои намерения», — отвечала она. «Причем сознательно». «Я ничего не имею против людей, Бетси». «Понимаю ли я людей?» «Нет. Большинство людей я не понимаю. Их поступки и дела вводят меня в ступор. Они сейчас там, за стенами этого дома, играют в футбол на зеленом поле, катаются на яхтах и так далее. Молодцы! Пусть катаются! Знаете что, Бетси, я бы рад покататься вместе с ними. Да, поехали кататься на яхте. Будем все вместе есть креветок». «Святые Мария и Иосиф», — отвечала Бетси, «при чем тут креветки? Зачем я только подняла эту тему? Никогда себя не прощу». «Нет, не уходите, Бетси. Давайте уж все проясним. По-вашему, я не могу вот так запросто отправиться на морскую прогулку?» «Да кто говорил о морских прогулках?» «Думаете, я могу легко и беззаботно бросить все и отправиться загорать на пляж? Покорять горные вершины, собирать яблоки, покупать коврики для ванны, заказывать салаты и каждый вечер складывать мелочи из кармана в одно и то же место, стирать постельное белье, слушать юту и пить шабли?» «Да что вы такое несете?» — отвечала она. «Я просто хотела, чтобы вы завели сайт или хотя бы страничку на Фейсбуке. Это увеличит нашу прибыль». «Понятия не имею, почему все это мне недоступно», — говорил я. «Однако же недоступно. Я бы хотел так жить. Хотел бы изо дня в день получать удовольствие от простых мелочей, ездить в отпуск, отдыхать». «Пожалуйста, хватит передергивать». «Вы не представляете, как я люблю что-нибудь подергать. А вообще мне и самому страшно хочется прийти в бар и посмотреть там бейсбол, и чтобы целая толпа народу за стойкой приветственно кричала мне: «Йоу! Здорово, кореш! Проставляйся!» и все такое в этом духе». «Мне пора к пациенту», — перебивала меня Бетси. «Продолжим эту беседу в другой раз». «Да, Бетси, мне бы очень хотелось смеяться и орать вместе с закадычными приятелями. Это было бы чудесно. но вы хоть представляете, сколько внимания и сил требуется для просмотра матча Red Sox, даже во время регулярного сезона?» «Я решила остаться и выслушать вашу тираду до конца», — отвечала она, «потому что я, кажется, наступила на больную мозоль». «Но не думайте, что моя неспособность иметь постоянных собутыльников меня не тревожит. Очень даже тревожит. Прямо-таки неотступно преследует. Я регулярно думаю о том, сколько я в жизни упустил такого, чего бы упускать не хотел. Эта мысль гложет меня изнутри, Бетси. Думаете, я нелюдим?» «Конечно, я нелюдим. Только это и помогает мне не думать каждую секунду о своей нелюдимости, но это не значит, что я имею что-то против людей. Завидую им, разумеется, восхищаюсь ими, постоянно, тайком изучаю их повадки каждый день. Я просто не пытаюсь их понять. Любить что-то непостижимое, постоянно чувствовать свою непричастность и мечтать о причастности – кому можно такого пожелать, Бетси? Кому?» «Вы закончили?» — спрашивала она. «Это самый долгий и мучительный разговор моей жизни. Но знаете, что остается для меня еще более непостижимым, чем морские прогулки и солнечные ванны? Чтение о морских прогулках и солнечных ваннах. До появления интернета я и так был отрезан от общества. Вы хотите, чтобы между мной и обществом появилась еще одна преграда? Чтобы я тратил время, которое не трачу на морские прогулки и солнечные ванны? Чтобы я тратил это время на чтение о том, как другие люди катаются на яхтах и принимают солнечные ванны? Просматривал их фотографии и видео? Оставлял восхищенные комментарии? Лайкал, заценивал, репостил, твитил и чувствовал себя еще более одиноким и покинутым? Откуда вообще взялось это утверждение, будто социальные сети связывают людей? Я себя чувствую как никогда отвязанным и одиноким. Наверное, тут то же самое, что с богатыми и бедными. Богатые богатеют, бедные беднеют. Люди общительные становятся все более общительными, а нелюдимы еще более нелюдимыми. Нет, спасибо. Мне этого не надо». «Жизнь слишком сложна и без Фейсбука». «Забираю назад свои слова о том, что вы что-то имеете против людей, и больше никогда не попрошу вас о сайте или о страничке на Фейсбуке». «Я считал себя стоматологом, а не сайтом. Человеком, а не брендом, и тем более не анкетой. Они хотели свести мою личность и весь жизненный опыт к набору покупок и предпочтений, прописанных лекарств и предсказуемых поступков. Но тогда разве остался бы я человеком? Я был бы просто зверь в клетке!» Бетси спрашивала: «Когда вы в последний раз были в церкви?» Я отвечал. Она говорила: «Врете. Каждый хоть раз бывал в церкви. Попробуйте ответить честно». Я отвечал, она говорила: «О, силы небесные! Никто не поклоняется маленьким голубым лепреконам. Во-первых, лепреконы зеленые. Во-вторых, вы не хуже меня знаете, что лепреконы не создавали землю и небо. Я не вижу ни единой причины верить в лепреконов, зато могу перечислить множество причин верить в Бога. Я вижу его в небе и прямо на улицах города. Неужели вы сами не чувствуете, что весь мир был создан Божьей рукой?» Я отвечал, она говорила: «Большой взрыв почувствовать невозможно. И потом, вера в Господа делает людей хорошими. Разве вы не хотите быть хорошим человеком?» Я отвечал, она говорила: «Метафизический шантаж. Ах вы моя лапочка! Нет уж, признавайтесь, вы считаете себя хорошим человеком?» Я отвечал, что да, в целом я считаю себя хорошим человеком. И тогда она говорила, подумав немного, она клала руку мне на плечо и говорила: «Но хорошо ли вам живется? А?» Мы с миссис Конвой подошли к компьютерному столу на ресепшене. Естественно, Кони уже открыла веб-сайт стоматологии доктора О'Рурка. Я решил, что где-то на белом свете есть вторая стоматология с таким же названием, а миссис Конвой просто что-то напутала, и ее ждет разочарование. Но потом Конни кликнула на раздел «О клинике», и на экране появились все мы. Эбби Боуэр, ассистент врача-стоматолога, Бетси Конвой, главный гигиенист, Конни Плотс, офис-менеджер, и я, доктор Пол О'Рурк, врач-стоматолог. Это была наша клиника, моя стоматология доктора О'Рурка. «Кто это сделал?» — вопросил я. «Не я», — ответила Конни. «И не я», — ответила миссис Конвой. «Эбби?» — спросила Конни. Эбби, по неизвестной причине, до сих пор скрывавшаяся за розовой маской, быстро помотала головой. «Кто-то же должен был сделать этот сайт!» Все посмотрели на меня. «Я тут ни при чем, уж поверьте!» «Как так? Посмотрите, тут же мы все!» Мы снова посмотрели на экран. «Да, там по-прежнему были мы все. Никуда не делись». Фотография миссис Конвой была взята из ее школьного альбома за 1969 год, выпускной год. Черно-белый снимок она, по всей видимости, сочла весьма удачным, поскольку до сих пор не высказала ни единого возражения. Несмотря на пышную высокую прическу, каких в 1969 году уже никто не носил, на этой фотографии миссис Конвой была весьма юной и почти хорошенькой. Бой-баба с серебристым ежиком, стоявшая рядом со мной за компьютерным столом, не имела с ней абсолютно ничего общего. Фотография Эбби была сделана в профессиональной студии, отретуширована и отполирована до блеска. Но почему? Разве Эбби актриса или какая-нибудь модель? Откуда мне знать? Она со мной не разговаривала.